Когда нам будет 85? Упражнение. С годами мы не столь проворны. Радикулит, мигрень, артроз. Любви все возрасты покорны. Но ограничен выбор поз. В завершении этой книги предлагаю вам небольшое упражнение. Представьте, что вам уже 85 лет. Вы прожили в счастливых отношениях всю жизнь. Люди восхищаются вашей парой, ставят ее другим в пример. Говорят, им так повезло друг с другом. Закройте глаза сейчас. Представьте эту ситуацию. Представьте себя в 85, держащего за старческую руку своего любимого человека. Вам звонят с телевидения и приглашают в программу о том, как прожить вместе долго и счастливо. Приглашают не просто так, а поделиться опытом. Вы собираетесь, надеваете самую красивую одежду, приезжаете на съемки. И видите, что в зале полно молодых пар. Им всем около 30. Они только вступают в семейную жизнь. Им так нужен ваш мудрый совет. Нет, не надо читать целую лекцию. Эфирное время ограничено. Буквально пара слов, какое-то короткое напутствие, добрый совет молодым семейным парам. Подумайте хорошенько. Все-таки на вас смотрят сотни молодых влюбленных пар. Вы для них пример. Вы точно знаете, что делать, ведь у вас получилось. Ведущий подносит вам микрофон и спрашивает. Скажите, как прожить вместе долго и счастливо? Как не растерять по дороге жизни теплые чувства друг к другу? Как сохранить любовь? Запишите ваши ответы. А теперь вернитесь в свое настоящее. И действуйте. Делайте сами то, что посоветовали бы другим. Все ответы уже есть внутри нас. Только вот знать не значит делать. Сколько книг вы бы ни прочли, на сколько семинаров вы ни сходили, без ежедневных действий они ничего не значат. Вспоминаем школьную программу. Любить — это глагол. Глаголы отвечают на вопрос «что делать?». Любить — это действие. Не везение, а действие. Можно сколько угодно смотреть на милые пары, дружные семьи и думать, как им всем друг с другом повезло. Но в своей жизни придется не думать, а делать. Я не знаю точно, что такое везение. Зато я знаю, как пережить кризис после рождения ребенка, сплотившись одной командой вместе с мужем. И я знаю, как пройти этот кризис 3 раза. Я знаю, как сложно выделить время на свидание, когда 3 дошкольников требуют внимания. Я знаю, что такое многомиллионные долги, которые появились из-за неверного решения мужа. И я знаю, как непросто заново выстроить доверительные отношения после этого. Я знаю, как сильно можно ссориться из-за банальной усталости. Знаю, как потом мириться, чтобы не разрушить отношения. Я знаю, как со временем уходит страсть, но я точно знаю, как ее вернуть. Я знаю, как смешно бывает устраивать час ласк после 10 лет совместной жизни. И знаю, что значит работать по ночам, чтобы сделать мужу шикарный сюрприз. Я не знаю, что такое везение и любовь с первого взгляда. Но я знаю, что такое зрелая любовь и крепкие отношения. Я знаю, какое счастье засыпать и просыпаться с тем, кого любишь давно, а не в кого влюбился вчера. Вы часто пишете мне: «С вашей семьи надо брать пример. Такие отношения. Вам так повезло друг с другом». А за этим везением стоят многочасовые разговоры, книги, тренинги, психологи и большое желание быть вместе счастливыми. Почему мы это делаем? Думаете, потому что мы все такие из себя эмоциональные и романтичные? Или потому что у нас в отношениях все плохо и нужно срочно спасать ситуацию? Нет. Мы заботимся о наших отношениях, потому что понимаем, счастливые моменты нашей жизни создаются нашими же руками. Если вы не будете ездить на машине, однажды она не заведется. Перестанете заниматься огородом, он погибнет за 2 лет. «Так мы же не делали ничего», — скажете вы. Да, ребята, бинго! Именно поэтому машины и не заводятся, а огород зарос сорняками. Вы ничего не делали. Семьи живут так, как будто ничего не может случиться с их отношениями. А когда что-то вдруг все же случается, делают вид, что это полная неожиданность. Каждый человек, который прослушал эту книгу, сделал шаг навстречу своим отношениям. Для меня это главное. Спасибо вам за этот шаг к себе. Спасибо каждому, кто сегодня взял ответственность за свои отношения на себя.